Глава 26. Рождение пожирателя миров. Закон трансформации – удивительная сила. Я могу изменить любую часть своего тела, могу превратиться в гиганта или карлика, в любое существо, которое хоть раз видел. А если у меня имеется еще и метка, я и силы копирую. Закон трансформации – самый переменчивый из всех. Он может принимать форму любого закона. На меня летел пылающий синим звездным огнем пастырь. Своей атакой этот бог мог сжечь все живое на земле, просто подлетев к ней достаточно близко. Этот бог не являлся арбитром. Он не владел высшим началом души. Не знаю, на что он рассчитывал, нападая на меня. Мое тело резко увеличилось, из ребер выросла еще одна пара рук. На шее появились жабры. Я плюнул. Моя слюна превратилась в каплю воды размером с озера. Огонь и вода встретились в космосе, вызвав газовый взрыв. Струйка воды, выпущенная мною из ладони, прошила насквозь растерявшегося пастыря, убила его на месте. Как же это легко. Третий глаз поглотил труп бога, я отменил форму амфибии и снова принял облик змея Сапу. Все преступники выпущены, пора искать Шарлотту. Пастыри заблокировали пространство на кладбище звезд. И теперь нам придется добираться до изнанки самим. Небесный дракон тоже подготовился, и мы оба устремились вглубь кладбища звезд, прямо к печати изнанки. Чем дольше летел Владислав, тем тревожнее ему становилось. Он старался объяснять это волнением, но интуиция не замолкала. Что-то не так. Владислав, не предупреждая, резко ускорился. Впереди появился заслон, сеть космических кораблей, каждый размером с планету. И как только Владислав оказался в зоне их видимости, космос прорезали сияющие лучи. Тысячи орудий, слабейшие из которых достигали Б-ранга, а сильнейшие С, атаковали одного бога. Тело Владислава уменьшилось до размеров воробья и стало нематериальным. Он летел вперед, лавируя между лучами. Он не боялся ранений, его гнало вперед нарастающее безумие, предчувствие опасности. Владислав желал как можно скорее оказаться у цели, невзирая на последствия. Заслон из кораблей был пройден. Владислав не тратил время на сражение. Он даже перестал следить за небесным драконом, сердце в его груди словно сошло с ума, яростно требуя выпустить из грудной клетки. Вдали показалась стена, сотканная из фиолетового света. Она казалась бесконечной, хотя такого не могло быть. Глаза Владислава изменились, окрасились в оранжевый и стали похожи на соколиные. Зрачки сдвинулись и остановились. В них отразилась страшная картина. Голова Шарлотты, медленно погружающаяся в фиолетовую стену. Голова, отрубленная. Владислав замер. Он смотрел на то, как бледное лицо Шарлотты, на котором застыла маска обреченности, медленно погружается в фиолетовый свет. Смотрел, как стена завибрировала, как на ней проступили золотые ворота. Как вокруг ворот начали появляться пастыри, высшие метеллы, зомби и другие представители империи душ. Боги праздновали. Им понадобились сотни тысяч лет, чтобы добиться своего. Последняя жертва была отдана изнанке, и та начала открываться. Цель их существования, цель существования всего вида достигнута. И каждый из богов ощущал духовный катарсис, возбуждение и радость религиозного фанатика, что воочию узрел чудо Божье. Их не волновало вторжение двух богов. Они не воспринимали их как угрозу, ведь врата вот-вот откроются. И империя душ возвеличится, возглавит многослойную вселенную, выйдет за пределы С-ранга и превзойдет даже первые расы. Безумный рев, наполненный мощью начал, холодной водой окатил богов империи душ. Ауриксия, первая высшая метелла, с непониманием оглянулась. На ее ледяной тюрьме отразился образ синекожего гиганта, абсолютно безумного, неразумного гиганта. Ауриксия не успела ничего сделать. Синий кулак размозжил ей голову, а глаз пожирателя втянул тело бога внутрь. На боку гиганта появилась новая метка, очертаниями похожая на метеллу. Синекожий гигант больше не был Владиславом, он полностью утратил разум, и все, что его волновало – жажда крови. Убить. Пожрать. Один из арбитров пастырей исчез, втянутый в третий глаз гиганта. Его тело засветилось, начался прорыв. Высший закон души достиг своего предела, и требовалось средоточие начал, чтобы поднять его до уровня Бога. Но гиганту было плевать. Убить. Пожрать. Закон разума также достиг предела. Гигант резко разделился на множество копий. Началась бойня. Закон льда, закон пламени, закон поля космоса. Один за другим начало гиганта достигали предела и не могли перейти на новый уровень из-за отсутствия средоточий. Но гигант этого не замечал. Он убивал и пожирал. Ни арбитры, ни тем более обычные боги империи душ не могли с ним ничего сделать. И вскоре первый побежал, а за ним второй и третий. Великан пожрал очередного зомби-бога и не нашел врагов. Все оставшиеся в живых сбежали. Синекожий гигант повернулся к золотой двери, что сияло ярче любой звезды. Его лицо исказило маска ненависти. Изнанка, покрытое туманом бесконечное пространство, застроенное серыми однотипными пирамидами, что отличались лишь по размеру. В изнанке не властвует время, нет жизни. Эоны назад могущественная цивилизация создала изнанку, где от страшной катастрофы спрятались лучшие представители вида. Изначальный мир, или по-иному пирамида эволюции, самый ценный артефакт этой цивилизации. Буквально святыня, способная воссоздавать жизнь, ускорять эволюцию. Изнанка напрямую связана с изначальным миром. И как только пирамида эволюции разрушилась, изнанка начала пробуждаться. Печать ослабла, и пастыри душ смогли сломить ее. Туман в изнанке начал медленно рассеиваться, расщепляться, выделяя необходимые начала, что укреплялись потоками законов из сломленной печати. Изнанка пробуждалась. Вот серая пирамида, ближе остальных расположенная к выходу, мелко завибрировала. Из нее, прямо сквозь материю пирамиды, медленно выплыло существо. Тонкое серое тело с руками и ногами, большое круглое лицо с гигантскими фасеточными глазами, прозрачные крылья за спиной. На голове несколько трубочек, которые начали медленно твердеть и увеличиваться, поглощая начало и законы. Древний, один из представителей вида, что создал пирамиду эволюции, поднял голову. Его разум еще не проснулся после бесконечного сна. Древние не рассчитывали, что пройдет столько времени. По их плану все должно было закончиться еще в эпоху первых рас. Но они ошиблись, не учли появление уникальных. Вслед за первым из пирамиды, покачиваясь, вышел второй древний, чуть выше первого, но вместо трубочек на его голове расцветали бутоны из серой плоти. Изнанка просыпалась, оба древних это чувствовали. Они одновременно вздрогнули и задрали головы. Синий шип взорвал их черепа. Перед пирамидой появился синекожий гигант, за спиной которого покачивался скорпионий хвост с острейшим шипом. Гигант активировал глаз пожирателя, и тела древних медленно втянулись в него. На груди, чуть выше предполагаемого места сердца, начала вырисовываться новая метка. Тело великана завибрировало, во все стороны волной пронеслись колебания души. А сразу следом пространство вокруг гиганта замерзло. Бог четырех законов стал богом шести законов. Тела древних прекрасно заменяли средоточие начал, и великан постиг высшее начало души и закон льда. Из пирамиды вышел третий древний. И тут же оказался пожран. Гигант убивал и пожирал. Убивал и пожирал. Его тело горело, вспыхивало светом, взрывалось ветряным торнадо. А затем он начал отделять части тела. Гигант-огонь, гигант-лед, гигант-земля, гигант-растение, гигант-ветер. Множество существ, равных по силам богам одного закона, разлетались во все стороны изнанки и атаковали древних. Со временем все больше и больше древних выходили из все большего и большего количества серых пирамид. Некоторые даже пытались дать отпор, пытались защититься. Но гигант пожрал слишком много древних, Остановить его было невозможно. Все, чего достигали древние, убивали его клонов, но смысла в этом действии не было, ведь гигант мог заново создать нового. Порождение Творца обернулось против Создателя. Создавая пирамиду эволюции и изнанку, цивилизация, имя которой известно лишь ей самой, не предполагала подобный исход. Страшное чудовище, пожирающее все живое, появилось на свет. Пожиратель, существование которого не должно быть возможно. Пожиратель, познавший все начала этого мира. Изнанка вскоре опустела. Ни один древний не смог выжить. Гигант убил и пожрал каждого. Осознав, что больше убивать некого, гигант полетел к золотым вратам, у которых сторожили сразу три его клона. Империя душ готовилась к празднику. Вот-вот наступит момент, от которого начнется летоисчисление новой эры. В это верил каждый пастырь. Немногие знали конкретные детали. Все ощущали духовное воодушевление, эмоциональный подъем. Империя душ представляет из себя десятки галактик, объединенных между собой сетью порталов. Одна из сильнейших и богатейших цивилизаций С-класса, с летающими между планетами космическими кораблями, с искусственными планетами и даже искусственными звездами. Пастыри душ – хозяева множества полей, короли душ, которые обеспечивают круговорот реинкарнации в десятках цивилизаций. В какой-то момент империя душ зашевелилась. Спящие космические корабли проснулись, искусственные планеты начали движение, открылось множество порталов, началась эвакуация мирного населения и прибытие союзнических войск. Один из богов-пастырей, который чудом выжил в бойне, мрачно витал рядом со столицей Империи Душ и смотрел в сторону кладбища звезд. Он ждал, когда оттуда появится монстр. Чудовище, подобное которому даже пастыри душ, именуемые за спинами тюремщиками, не встречали. Но бог был уверен, что монстру повезло. Он нанес удар в самый сакральный, в самый священный момент всей цивилизации. И что самое поганое, пастыри сбежали. Те, кто привык жить тысячелетия, больше остальных ценят жизнь. Никому не хотелось умирать. Каждый из тех, кто сбежал, оправдывал себя самыми разными мыслями. Но итог оставался один. Пастыри оставили позади свою святыню. Нам надо проверить, вдруг он ушел. Рядом с богом появился еще один, зомби. Мы отправляли разведку. Все погибли. Вы полубогов отправили? Пастырь промолчал, зомби не стал продолжать. Все разведчики погибли от рук множества клонов этого чудовища, и никому из богов не хотелось соваться в глубины кладбища звезд и рисковать жизнью. «Он сам выйдет», — убежденно заявил пастырь. «Не может не выйти, и как бы он ни был силен, мы убьем его. Наше орудие справится даже с богом шести законов. К тому же первый арбитр выжил, он будет руководить наступлением». Зомби кивнул, убеждая себя, что все идет как надо, что чужак не сможет войти в святыню, не сможет ее повредить. А даже если войдет, тут же погибнет. Куда ему тягаться с предками пастырей? Ожидание длилось долго, мучительно. Империя душ призвала всю помощь, до которой смогла дотянуться. Основными боевыми единицами служили не боги и не орудия С-класса, как могло показаться на первый взгляд. Пастыри умели создавать особые построения, смысл которых заключался в том, чтобы брать с каждого понемногу силы и объединять в единый поток, как множество ручейков со всех сторон, что движутся в одну сторону и в итоге объединяются в бурную реку. Сила, которую собрали пастыри душ, способна смести любого из известных богов, даже самого могущественного. Ожидание продолжалось. В какой-то момент появился новый персонаж, небесный дракон, и летел он рядом с первым арбитром, явно не собираясь конфликтовать с ним. Боги, которые знали о вторжении дракона, косились на первого арбитра. Они знали, что он заключил сделку с драконом, и им казалось это крайне небезопасным шагом. Но никто не смел оспаривать решение главнокомандующего. «Началось», — подал голос один из богов. Его услышала вся армия. Внимание сфокусировалось на кладбище звезд, в глубине которого медленно заклубился синий туман. Первый арбитр и небесный дракон внимательно смотрели в туман, готовые во что бы то ни стало убить гиганта. Он стал угрозой не только цивилизации пастырей, Он стал угрозой для всей многослойной вселенной. Туман резко ускорился, покинул пределы кладбища звезд. Пастыри начали атаку. Космическое пространство покрылось тысячей взрывов, каждый из которых по мощи сравним со вспышкой сверхновой. Мертвые звезды кладбища звезд исчезали, как и любые небесные тела, попавшие под атаку пастырей. Атака завершилась, оставив после себя абсолютно пустое космическое пространство, где даже космической пыли не было. «Убит?» – тихо спросил один из богов. Ответом ему стал появившийся словно из ниоткуда гигант, покрытый метками существ. Размеры этого гиганта поражали. Только его голова могла посоперничать с самой большой планетой Солнечной системы. Гигант поднял руку, которая тут же покрылась белым мехом. Вокруг нее заструился неоново-голубой ветер. Позади него раскрылись крылья бабочки. Из головы вылетели мириады ментальных нитей. Корпус покрылся чешуей змея Саапу. Засвистел ветер. Искривилось пространство. Полился огненный дождь. Атака гиганта по смертоносности не уступала той, что его встретили. Засверкали взрывы орудий, космических кораблей, искусственных планет. Но это было лишь начало. Пастыри пытались дать отпор. Они использовали свои сильнейшие атаки, от которых погиб бы любой из богов, но не гигант. Казалось, что он совершенно не получает урон. Тело монстра превратилось в синий туман и приняло форму огромной воронки, в которую начало затягивать трупы всех убитых в этой страшной бойне. Первые арбитры Небесный Дракон вступили в битву, но сразу же осознали, насколько велика разница между ними и гигантом. Оба бога решили сбежать. Синий шип пронзил тело первого арбитра, пробивая саму суть пастыря душ. Арбитр не пережил этой атаки и погиб на месте. Ладонь, сотканная из пространства, поймала Небесного Дракона за хвост, как беспомощного котенка, и потащила к страшной пасти. Дракон вырывался. Он использовал все свои силы, чтобы сбежать. Небесный дракон, единственное существо, которое смогло создать собственный закон, погибло. А гигант постиг последнее начало этого мира. Тот самый закон судьбы. В глубине воронки, куда продолжало втягиваться все больше и больше погибших, неярко вспыхнуло. Появились разноцветные огни, состоящие из символов, и сконденсировались в небольшое человеческое тело. Черные волосы, прямой нос, слегка раскосые серые глаза. Ему на вид было лет 18, не больше. Закрылись веки подростка, поверх него начали появляться слои света, формирующиеся в тело синекожего гиганта. Подросток остался в сердцевине этой луковицы, уснул там, а гигант, владеющий всеми началами, продолжил убивать. Словно нашествие саранчи, синий туман пронесся по всей империи душ. Как монстр, сходящий с ума от голода и неспособный насытиться, туман пожирал и пожирал. Исчезали планеты, звезды, целые флотилии кораблей. 70% всей империи душ оказались уничтожены. Половина из тех, кто не успел эвакуироваться, погибли. В основном пастыри, как самые вкусные для тумана существа. После империи душ гигант не остановился. Он навещал одну цивилизацию S-ранга за другой. Он искал богов и убивал их, ведь для тумана боги, как сладости для ребенка. Также особенно вкусными для него казались небесные драконы ранга монарха и выше. Трагедия, которая случилась с империей душ, повторилась лишь однажды, когда гигант навестил амфибий. Океан в тот день окрасился в красный, целые виды рыб исчезли навсегда. Цивилизация А-ранга в тот день рухнула даже не на Б, а на С-ранг. Кровавое шествие пожирателя миров, как прозвали гиганта, унесло бесчисленное количество жизней. Множество цивилизаций рухнуло в рангах. 90% богов многослойной вселенной оказались уничтожены. Лишь война видов, что произошла многие эпохи назад, способна сравниться в последствиях с шествием пожирателя миров. И только посетив всю тысячу слоев, гигант успокоился. Он телепортировался на кладбище звезд и там завис рядом со входом в изнанку, рядом с тем местом, где погибла Шарлотта. Гигант закрыл глаза и, казалось, погрузился в долгий сон.